единственное, что он просил для себя от меня. Кому еще он мог обратиться за помощью? Кто еще помог бы ему встретить смерть так, как он сам хотел бы? Затем, к моему испугу, идея перестала казаться мне возможной. Она превратилась в абсурд. Я решил прекратить поддакивать ему. Я только ускорю его смерть, если увезу его из больницы. По холлу бежала мисс Смит. «Скорее к нему!» — заверещала она. «Ваш отец не дает перевернуть себя! Он ударил мисс Бентли!» Я помчался обратно. Кровать отца была в полном беспорядке. На полу растеклась лужа воды из опрокинутого таза. В ней плавали мочалка и кусок мыла. Бутылка со спиртом тоже была разбита. Увидев меня, отец сорвался. «Это лошадь! Хотела дотронуться до меня!» Он ткнул пальцем в рыдающую мисс Бентли. Гнев отца, особенно для тех, кто его испытал в первый раз, был страшен. В конце концов, и лошадь Бентли была лишь девчонкой. Я приблизился к постели. Он притянул меня к себе и зашептал: «Где такси?» А я, даже не поняв, в чем дело, закивал согласно головой, мол, уже на подходе. В голове же вертелось другое. Я должен прекратить поддакивать. Ветхий старина Джо уже сиял улыбкой в дверях. «Серафим, она послала за полицией!» — крикнул он. «Они все-таки упрячут тебя в кутузку!» «Ступай отсюда!» — ответил отец. «Не хочу тебя видеть!» «А кого тебе еще остается видеть?» — взвился Джо. «У тебя, сукина сына, и друзей-то не осталось!» Они начали перепалку, осыпая друг друга ругательствами. Половина на греческом, половина на английском, с турецкими вкраплениями для остроты. Где-то к концу брани я разобрал: «Ни единого цента! Ты проел все мои деньги и хочешь еще? А что ты с ними будешь делать? Ты же умер! Ты труп! Заплати хоть за поезд, на котором я приехал!» — выкрикнул Джо. Неожиданно он подбежал к шкафу для одежды, рывком раскрыл створки и с бешеной скоростью принялся шарить по карманам и перетряхивать одежду брата. Отец подмигнул мне и захихикал. «Ты думаешь, я дурак?» — заорал он на Джо. «Я не оставлю деньги в одежде, пока не умру. Жди, пока я умру». «Ты сукин сын!» — сказал Джо. «Отдай деньги за билет!» Отец снова подмигнул и снова захихикал. Затем закашлялся. Снова хихикал, снова кашлял. Вернулась мисс Смит. За ней появились вторая сестра, доктор Левин и отец Дредди. Тот самый, не преуспевший в спасении души. Доктор Левин положительно оценил ссору братьев. Я подумал, как-никак признаки жизни. Юный священник держался сзади. После столь откровенной отповеди он знал, что к этому больному применим совершенно особый подход с опаской и осторожностью. Доктор Левин что-то сказал отцу, и они вместе рассмеялись. Затем доктор подал корпус назад и через плечо показал мисс Смит, что она может пройти. Даже туша Бентли успокоилась. Она шутливо показала отцу, что хочет ударить его, а он шутливо показал, что хочет ударить ее. Они начали совершать омовение. Мне подумалось, что старик наслаждался уважением, которое принесла ему вспышка гнева. Отец Дредди мягко склонился надо мной. «Сколько лет вашему отцу?» — спросил он. «Па, сколько тебе сейчас лет?» «Я не удел», — ответил отец. Молодой священник, понимающе засмеялся и спросил меня, что он сказал. Он сказал, что он не удел. Отец Дредди снова засмеялся. Я заметил, что он немного под шафе, и, к своему удивлению, отнесся к этому положительно. «Что у вас за носки, отец Дредди?» — спросил я. Молодой отец был в черной сутане с воротом. Из-под нее виднелась пара ярких носков. «О!» — воскликнул он, оттягивая вниз черные брюки. «Эти?» «Это не ответ», — сказал я. «Ох!» — ухнул отец мой. «Эй, мясник, ты в своем уме?» «Доктор Левин!» — завизжала Бентли. Доктор подбежал к больному. «Скажите, носки — последняя попытка приблизить облик священника к человеческому?» — спросил я отца Дредди. «Нет», — ответил он, — «я играл в гольф и забыл, что должен приехать сюда. Переоделся в торопях, а про носки забыл». «Хватит!» — заорал мой отец. «Пошли прочь!» Мисс Смит и мисс Бентли взглянули на доктора Левина. Он махнул им рукой, и они с удовольствием удалились. Затем он подбил две подушки, положил их отцу под голову и отошел. Священник открылся прямому взору моего отца. Взгляд его был суров. Я приготовился к худшему. Но настроение родителя улучшилось. Его взгляд не выражал его настроения. Оно застыло в складках лица. «Я отец Дредди», — представился священник. «Очень приятно», — прожевал губами отец. «Прошу садиться». Он улыбнулся, вытянул в сторону руку, взял челюсти из стакана и вставил их в рот. Он был готов к разговору. «Евангелие», — сказал он, улучшив тем самым свое настроение. «Принеси отцу Дредди кока-колы. Или, что вы желаете, Евангелие». Я привстал в полупоклоне. «О, не надо, не надо, спасибо», — отказался отец Дредди. «Вас обязательно следует угостить», — сказал отец и снова позвал меня. «Евангелие!» «Отец прав», — сказал я, стараясь угодить больному. «Но, может, сока грейпфрутового?» «Хорошо», — сказал отец Дредди. Этим словом отец Дредди подвел черту под грейпфрутовым соком. Больше о нем не говорилось. «Я подумал,